891. Будешь терзаться и будут терзать, пока не поймешь, что ставить в зависимость мир свой, который внутри, от чего-то внешнего или кого-либо нельзя. Мир мой, который даю вам, не так, как мир дает, выше всякого разумения, и будет ошибкою ставить его в зависимость от внешних явлений. Зачем же рычаги равновесия и спокойствия передавать в посторонние руки? Их надо твердо держать в своих собственных руках. Уже говорил, внутренне надо отделиться от тех, чья рука предательски в спину наносит удары, и никогда уже больше внутренне допускать, и громаду доверия не обременять слабые плечи. Однажды предатель, предатель всегда, а также и обманщик. Разве сущность человеческую можно изменить по заказу, или по приказу, или по чему-либо желанию со стороны? Защищая и оберегая обманщика, правильно ли поступаете? Как думаешь? Умиляться масками не возбраняется никому, но лучше знать правду, даже самую горькую. Уйди в себя, чувства замкни внутри, поступай так, как будто бы обман уже явно известен, и смотри, как знающий, что обман обнаружен. Чашу с ядом выпить надо до дна и горечь обмана изведать.